Но минули льготные годы, возобновились кабаки, пьянство опять сделалось источником казенных доходов и причиной народного развращения. И вот в то время, когда Борис рассыпал свои щедроты, по дорогам нападали на проезжих. Разбойничьи шайки умножались и увеличивались, и в самой Москве. Стоило выйти ночью со двора, можно было опасаться, что кто-нибудь свистнет кистенем в голову. Каждое утро привозили в земский приказ убитых и ограбленных на улицах. По отношению к соседям Борис держался прежней своей политики – сохранять, сколько возможно, мир, хотя при случае не гнушался и коварством. Польско-литовский посол Лев Сапега предлагал дружеский тесный оборонительный союз Москвы с Польшей. Но это намерение не состоялось, потому что русские ни за что не хотели дозволить постройку костелов для поляков в своем государстве. Заключено было только перемирие на 20 лет. Борис, вопреки этому перемирию, думал из-под тишка возбудить ливонцев против поляков. Он хотел расположить их, между прочим, тем, что освободил всех бывших в плену ливонцев и пораздавал им поместье. Как бы в досаду Сигизмунду, Борис принял к себе Густава, изгнанного сына Эрика XIV, дал ему в удел Калугу, хотел женить на своей дочери, а потом, рассердившись на него за то, что он не хотел расстаться со своей любовницей, сослал его в Углич. С Елизаветой Борис продолжал находиться в самых приязненных отношениях, но, предоставляя право беспошлинной торговли для англичан, сбавил, однако, наполовину пошлины и с гандийских торговцев. Папа обращался к Борису с просьбой о пропуске его послов в Персию, и Борис велел дать им суда до Астрахани. Борис вел сношения с тосканским герцогом и просил доставить ему искусных медиков и разных художников. С крымским ханом подтвержден был мирный договор. Только дела в Закавказье шли неудачно. Кахетинский царь Александр, поддавшийся Москве, был умерщвлен сыном своим Константином. Русские должны были оставить Кахетию. Турки вытеснили русских из Тарков с большой потерей для последних. Никто из прежних московских царей не отличался такой благосклонностью к иностранцам, как Борис. Он пригласил на свою службу ливонских немцев, принимал также к себе иностранцев, приезжавших из Германии, Швеции, Франции, составил особый отдел войска из иноземцев, дал всем ливонцам, поселенным еще при Грозном в Москве, льготы от податей и повинностей, а для некоторых из них предоставил право беспошлинной торговли, позволил построить в немецкой слободе протестантскую церковь, пригласил к себе несколько иностранных врачей и аптекарей, впрочем, для собственного обихода, запрещая лечить кого бы то ни было иначе, как с царского дозволения. Иностранцы, довольные обхождением с ними Бориса, говорят, что он даже помышлял выписывать из-за границы ученых людей и заводить в Москве высшую школу, но духовенство воспротивилось этому. Борис ограничился тем, что отправил учиться в Англию 4 русских дворян. Это были первые русские, поехавшие для образования за границу. Замечательно, что никто из них не захотел вернуться домой. Несколько позже Борис посылал еще несколько молодых людей для той же цели в Австрию и Германию. Эти поступки не дают, однако, права видеть в Борисе какого-то преобразователя и ревнителя народного просвещения, как некоторые полагали. Борису нужно было несколько образованных людей для своего придворного обихода. Доказательством служит то, что Борис запрещал своим иностранным медикам лечить подданных. Воспитанный при дворе Грозного, сам будучи человеком лживым и хитрым, Борис был всегда подозрителен, недоверчив и окружал себя шпионами, но в первые годы его царствования ему не представлялось необходимости преследовать своих врагов, несмотря на то, что у него их было много. Пока Борису ничего не угрожало, он казался щедрым, добрым, снисходительным. Вдруг в конце 1600 года стал в народе ходить слух, что Дмитрий Царевич не убит, а спасенный друзьями где-то проживает до сих пор. Этот слух доходил тогда до служившего в Борисовом войске француза Маржерета и, следовательно, должен был дойти до Бориса. С этих пор нрав Бориса изменяется, исчезает мягкосердечие. У него была одна цель – утвердить себя и свой род на престоле. Для этой цели он был некогда жестоким гонителем шуйских и всех своих врагов, истребителем Углича. Для этой цели он сделался добродушным и милосердным. Для той же цели ему опять приходилось сделаться мрачным и свирепым, потому что кроткие средства, по-видимому, не удавались. Из слуха о Дмитрии он понял, что у него есть опасные враги, а у этих врагов может быть страшное орудие. Надобно было во что бы то ни стало найти это орудие, истребить своих врагов, или же приходилось потерять плоды трудов всей жизни. Его положение было таково, что он не посмел разглашать, чего он ищет, что преследует, и какого рода измены страшится. Заикнуться о Дмитрии значило вызывать на свет ужасный призрак. Потом Борис не мог быть вполне уверен, что Дмитрия точно нет на свете. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытать, мучить, чтобы случайно напасть на след желаемой тайны. Так и поступал Борис. Он напал на Богдана Бельского. Этот человек был ближе всех к Дмитрию. Сосланный при воцарении Федора, он через несколько лет был возвращен и вел себя очень сдержанно. Борис всегда считал его для себя опасным, а потому удалил из Москвы, поручив ему строить в украинских степях город Царев-Борисов. Бельский зажил там богато и содержал за свой счет ратных людей. Когда разнесся слух о Дмитрии, Борис придрался к Бельскому за то, что последний, как доносили царю, произнес под веселый час такие неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я в Цареве Борисове». Бельского привезли в Москву, а потом сослали куда-то в Низовскую землю. Говорят даже, что Борис приказал ему выщипать его черную густую бороду, которой он щеголял. С ним вместе ссылка постигла и других лиц. След Дмитрия не был отыскан. Борис принялся за бояр Романовых. Этот род был самый близкий к прежней династии. Они были двоюродными братьями покойного царя Федора. Романовы не были расположены к Борису. Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайных врагов. По известиям летописи, Борис придрался к Романовым по поводу доноса одного из их холопов, будто они посредством кореньев хотят извести царя и добыть ведовством, колдовством царства. Четырех братьев Романовых, Александра, Василия, Ивана и Михаила, разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение, а пятого Федора, который, как кажется, был умнее всех их, насильно постригли под именем Филарета в монастыре Антония Сийского. Затем сослали их свойственников и приятелей Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и других. Ссылка постигла даже дьяка Василия Щелкалова, несмотря на прежнюю к нему милость и дружбу Бориса с его братом Андреем. Поместья и вотчины сосланных отбирались в казну. Имущество продавалось, доносчики получали награды. Шпионство развелось до крайних пределов. По московским улицам, говорят современники, то и дело сновали мерзавцы, да подслушивали. И чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают и в пытку. Где только люди соберутся, там являются соглядатые и доносчики. Все опустилось на доносы, потому что это было выгодно. Доносили друг на друга попы, дьяконы, чернецы, черницы, жены на мужей, отцы на детей. Бояре и боярыни доносили одни на других. Первые царю, вторые царицы. У холопов вошло в обычай составлять на господ доносы. И чуть извед казался правдоподобным, господ поражало опало. А холопам давали свободу, записывали в число служилых, наделяли поместьями. Случалось и напротив, что холопы стояли за своих опальных господ и хотели оправдать их. Таких холопов предавали пыткам, и если они не выдерживали горячих угольев и кнута и путались в показаниях, то им резали языки. Вообще достаточно было одного обвинения в недоброжелательстве государю. Подозреваемых тотчас подвергали пыткам. Если они под пыткой оказывались сколько-нибудь виновны, их заключали в темнице или отправляли в ссылку. Обыкновенно обвиняли опальных в ведовстве. Борис упорно скрывал то, что он действительно искал, но высказывал другого рода страх, чтобы его и семью его не испортили чарами, наговорами, зельями. Донесли Борису, что уже в Польше поговаривают, будто законный наследник прежних государей московских жив. Борис, не упоминая имени Дмитрия, приказал поставить на западной границе караулы, всех задерживать и доносить ему. Так прошло несколько месяцев. Трудно было переезжать из города в город. Все знали, что ищут каких-то важных преступников, но никому не объявляли, кого ищут. По всему московскому государству было схвачено и перемучено множество невинных людей, а того, кого нужно было Борису, не находили. В эти тяжелые времена доносов и пыток постиг Русь страшный голод, довершивший подготовку к потрясениям. Уже в 1601 году от дождливого лета и от ранних морозов произошел во многих местах неурожай. Зимой в Москве цена хлеба дошла до 5 рублей за четверть. В следующем, 1602 году, был такой же неурожай. Тогда постигла московское государство такая беда, какой, говорят современники, не помнили ни деды, ни прадеды. В одной Москве, куда стекались со всех сторон толпы нищих, погибали десятки тысяч, если верить русским и иностранным известиям. Бедняки ели собак, кошек, мышей, сено, солому и даже в припадке бешенства – с голоду пожирали друг друга. Вареное человечье мясо продавалось на московских рынках. Дорожному человеку опасно было заехать на постоялый двор, потому что его могли зарезать и съесть. Тем не менее, современники свидетельствуют, что в то время на Руси не было недостатка в хлебе. В окрестностях Курска и на Северской земле урожаи были очень хороши. Около Владимира на Клязьме и в разных уездах украинных городов стояли полные адонья, немолоченного хлеба прошлых годов. Но мало было людей, готовых жертвовать личными выгодами для общего дела. Напротив, большая часть старалась извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный крестьянин выгонял на голодную смерть свою челядь и близких сродников, а запасы продавал дорогою ценою. Иной мужик-скряга боялся вести свое зерно на продажу, чтобы у него по дороге не отняли голодные, и зарывал его в землю, где оно сгнивало без пользы. Другому удавалось продать хлеб и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, чтобы на него не напали. Московские торговцы заранее накупили множество хлеба и держали под замками в своих лабазах, рассчитывая продать тогда, когда цены подымутся до нельзя. Борис преследовал их, велел отбирать у них хлеб и отдавать беднякам, а хозяевам выплачивал по умеренным ценам. Но посланные сталкивались с хлебопродавцами, иногда не показывали найденного у них хлеба, а иногда хлебопродавцы отдавали на продажу по установленной тогда цене гнилой хлеб. Сам Борис приказал отворить все свои житницы, продавать хлеб дешевле ходячей цены, а бедным раздавать деньги. Но на московской земле, по замечанию современников, должностные лица оказались плутами. Они раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые делились с ними барышами. Их сообщники, одевшись в лохмотья, приходили за уряд с нищими и получали деньги, а настоящих нищих разгоняли палками. Раздача милостыни продолжалась с месяц. Потом Борис рассудил, что она только обогащает плутов, накопляет голодный народ столицы. Может явиться зараза, притом подозрительный царь боялся большого стечения народа, чтоб не произошло бунта. Он запретил раздачу. Это было в такое время, когда весть о щедрости царя распространилась по отдаленным областям, и в Москву шли отовсюду толпы народа за пропитанием. Вдруг разразилось над ними прекращение раздачи милостыни. Многие погибали на дороге. Голодные их собратья терзали их трупы наравне с волками и собаками. Борис, однако, не оставил народа совершенно без внимания, но вместо раздачи милостыни в Москве посылал чиновников забирать немолоченный и молоченный хлеб у землевладельцев в разных местах, покупать его по установленной правительством цене и доставлять в места, где был голод. Но посланные от царя лица брали землевладельцев взятки и не показывали, что у них сохраняется хлеб. При том же и доставка хлеба с одного места в другое была затруднительна, потому что голод разогнал ямщиков, трудно было доставать подводы и лошадей. Современники говорят, будто в эти ужасные годы в одной Москве погибло до 127 тысяч человек, погребенных в убогих домах. Так назывались общие кладбища для бедных и также для найденных убитыми, не считая тех, которые были погребены у церквей. Борис, однако, не хотел, чтобы весть о таком печальном положении народа в его государстве дошла за границу, и воображал, что можно утаить его. Поэтому, когда по окончании голода в Москву приехали иноземные послы, то Борис приказал всем наряжаться в цветные платья, а беднякам запрещено было в своих лохмотьях являться на дорогу. Смертная казнь обещана была тому, кто станет рассказывать приезжим иноземцам о бедствиях московского государства. Между тем, в это время сам царь Борис перенес семейную невзгоду. После удаления Густава, принца шведского, в Углич Борис стал приискивать другого жениха своей дочери между иностранными принцами. И вот брат короля датского Иоанн в августе 1602 года очень понравился Борису, но в октябре того же года умер от горячки. Борис и вся семья его тосковали по нем, а в народе стал носиться слух, будто сам Борис отравил его из боязни, чтобы москвичи, полюбившие зятя Борисова, не избрали его царем вместо Борисова сына. Русские готовы были тогда всякое злодеяние приписать своему царю. Ненависть к нему возрастала. Никто не любил его. Дорожили им только те, которых соединяла с ним личная выгода, а главное – шпионы, которым он платил за их гнусное ремесло. Возникло в народе убеждение, что царствование Бориса не благословляется небом, потому что достигнутое беззаконием оно поддерживается неправдою. Толковали, что если утвердиться на престоле род Бориса, то не принесет русской земле счастья. Люди родовитые оскорблялись и тем, что на царском престоле сел потомок татарина. Становилось желательно, чтобы нашелся такой, который имел бы в глазах народа гораздо более прав перед Борисом. Таким лицом был именно Дмитрий, сын прежнего государя. Мысль о том, что он жив и скоро явится отымать у Бориса похищенный престол, все более и более распространялась в народе. А суровые преследования со стороны Бориса скорее поддерживали ее, чем искореняли. И вот в начале 1604 года перехвачено было письмо, описанное одним иноземцем из Нарвы. В этом письме было сказано, что явился сын московского царя Ивана Васильевича, Дмитрий, находится будто бы у казаков, и московскую землю скоро постигнет большое потрясение. Вслед за тем пришли в Москву люди, взятые в плен казаками под Саратовом и отпущенные на родину. Они принесли весть, что казаки грозят скоро прийти в Москву с царем Дмитрием Ивановичем. Народ ожидал чего-то необычайного. Давно носились рассказы о разных видениях и предзнаменованиях. Ужасные бури вырывали с корнем деревья, опрокидывали колокольни. Там не ловилась рыба, тут не видно было птиц. Женщины и домашние животные производили на свет уродов. В Москву забегали волки и лисицы, на небе стали видеть по два солнца и по два месяца. Наконец, летом 1604 года явилась комета, и астролог-немец предостерегал Бориса, что ему грозят важные перемены. Царь Борис, услышавший, что в Польше явился какой-то человек, выдававший себя за Дмитрия, начал с того, что под предлогом, что в Литве свирепствует какое-то поветрие, велел учредить на литовской границе крепкие заставы и не пропускать никого ни из Литвы, ни в Литву, а внутри государства умножил шпионов, которые всюду прислушивались. Не говорит ли кто о Дмитрии, не ругает ли кто Бориса? Обвиненным резали языки, сажали их на колья, жгли на медленном огне и даже, по одному подозрению, засылали в Сибирь, где предавали тюремному заключению. Борис становился недоступным, не показывался народу. Просителей отгоняли пинками и толчками от дворцового крыльца, а начальные люди, зная, что до царя на них не дойдут жалобы, безнаказанно совершали разные насильства и увеличивали вражду народа к существующему правительству. Между тем в Москву давали знать, что в польской Украине под знаменем Дмитрия собирается ополчение, и со дня на день нужно ждать вторжения в московские пределы, а в июле посланник немецкого императора сообщил от имени своего государя по соседской дружбе, что в Польше проявился Дмитрий, и надобно принимать против него меры. Борис отвечал цесарскому посланнику, что Дмитрия нет на свете, а в Польше явился какой-то обманщик, и царь его не боится. Однако, посоветовавшись с патриархом, царь находил, что нужно же объяснить и самим себе, и народу, кто такой этот обманщик. Стали думать и придумали, что это должно быть бежавший в 1602 году Григорий Отрепьев. Он был родом из галицких детей боярских, постригся в чудовом монастыре и был крестовым дьяком, секретарем у патриарха Иова. Стали распространять из-под воль в народе слух, что явившийся в Польше обманщик именно этот беглый Григорий Отрепьев, но не решались еще огласить об этом во всеуслышание. В сентябре послали в Польшу гонцом дядю Григория Смирнова Отрепьева и распространили в народе слух, что его посылают для обличения племянника, но на самом деле послали его с грамотой о пограничных недоразумениях и не дали никакого поручения о том человеке, который назывался Дмитрием. Царь Борис, вероятно, рассчитывал, что лучше помедлить с решительным заявлением об Отрепьеве, так как сам не был уверен в его тождестве с названным Дмитрием. Он приказал привести мать Дмитрия и тайно допрашивал ее, жив ли ее сын или нет. «Я не знаю», — ответила Марфа. Тогда царица, жена Бориса, пришла в такую ярость, что швырнула Марфе горящую свечу в лицо. «Мне говорили», — сказала Марфа, — что сына моего тайно увезли без моего ведома, а те, что так говорили, уже умерли. Рассерженный Борис велел ее отвести в заключение и содержать с большой строгостью. Между тем, 16 октября названный Дмитрий с толпой поляков и казаков вступил в московское государство. Города сдавались ему один за другим. Служилые люди переходили к нему на службу. В ноябре он осадил Новгород-Северск, но был отбит посланным туда воеводой Басмановым. После того царь выслал против Дмитрия войско под главным начальством Федора Мстиславского. Это войско 20 декабря потерпело неудачу. Долее скрываться перед народом было невозможно. Послушный Борису патриарх Иов взялся объяснить русской земле запутанное дело. Первопрестольник русской церкви, покрывая благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало Дмитрия, уверял в своей грамоте народ, что называющий себя царевичем Дмитрием есть беглый монах Гришка Отрепьев. Патриарх ссылался на свидетельство трех бродяг – Чернеца Пимена, какого-то Венедикта и ярославского посадского человека и конника Степана. Первый провожал Отрепьева вместе с товарищами Варлаамом и Мисаилом в Литву, а последние два видели его в Киеве и знают, что Гришка потом назвался царевичем. Патриарх извещал, что он с освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников, повелевал во всех церквах предавать анафеме его и с ним всех тех, кто станет называть его Дмитрием. Вслед за тем, в феврале 1605 года, из Москвы отправили в Польшу гонца постника Огарева уже с явным требованием выдачи вора. Борис заявлял королю и всей Польше, что называющий себя Дмитрием есть никто другой, как Гришка Отрепьев. На сейме в то время Ян Замойский, сильно осуждал Мнишика и Вишневецких, подавших помощь претенденту, говорил, что со стороны короля поддерживать его и из-за него нарушать мир с московским государем бесчестно. Доказывал, что называющему себя Димитрию верить не следует. «Этот Димитрий называет себя сыном царя Ивана», — говорил Замойский. «Об этом сыне у нас был слух, что его умертвили. Он же говорит, что на место его умертвили другого. Помилуйте, что это за Плавтова или Теренцева комедия?» «Возможное ли дело? Приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили. Так можно зарезать только козла или барана. Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Димитрия есть законные наследники. Дом Владимирских князей. Право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей». Большинство панов также не расположено было поддерживать Димитрия. Но как его уже не было в Польше, то царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче всего достать в московском государстве, чем в польских владениях.